Одним из проявлений ее болезни было то, что кроме матери и отчасти отца, брата и 2-3 врачей, которые занимались с нею постоянно, люди для нее перестали существовать. Нет, она, конечно, воспринимала их существование органами чувств, разумом, различала внешность, черты характера, запоминала и не путала имена, даже составляла о каждом определенное мнение, подчас очень верное и хлесткое, и могла эти мнения сопоставлять. Но это ровным счетом ничего не значило. Все они были для нее объемными движущимися картинами, симулякрами, подобиями, лишенными смысла и содержания. Испытывать по их поводу какие-то эмоции она просто не могла понять, что это такое. И вот сегодня, впервые оказавшись в этой конторе, где теперь будет работать, она, как всегда, равнодушно зафиксировала в сознании 6 подобий, с которыми теперь предстоит встречаться каждый день. Начальник — хитрый пропойца завскладовского типа. Галя — истеричная баба, не умеющая делать макияж и пользоваться дезодорантами. Света — коровистая баба, махнувшая на себя рукой. Тамара — невезучая баба, мечтающая о мужике. Харольская — ископаемая с больной печенью и ревматизмом. Ну и что? А вот и не ну и что, потому что есть еще... Есть Воронов. Гладкий, ухоженный хам, мнящий себя воспитанным деловым человеком, джентльменом. Рожа. Ненавижу его. Ненавижу? Что же это такое? У меня появилось чувство. Чувство к человеку. Господи, как я его ненавижу. Когда нет чувств, скрывать их нет надобности. Когда они есть, жизнь становится труднее, но интереснее. Оставаясь на службе все такой же холодно отрешенной, Елена исподволь по крупицам набиралась знаний и впечатлений о предмете своего чувства. Природа сыграла с ним недобрую шутку. На тело Аполлона налепила голову Ивана-дурака. Нет, не Иванушки лукавого и смазливого, а именно Ивана, тупого, топорного, обиженного Богом и жизнью озлобленного. Странно при этом, что никакой озлобленности, уязвленной ущербности Елена за ним не замечала. Значит, таится или сам не осознает. Бывает опрятен, следит за собой. На фоне неряхи Кузина и поразительно бездарных по этой части бальзаковских баб высший класс. Аккуратен, исполнителен, держит слово. На его столе всегда полный порядок, бумажка к бумажке. Чище только на столе самой Елены. Опять же, на фоне остальных играем в одной лиге. И интересно, не женат в 35 лет. Импотент, гомик, не похоже. Впрочем, если всю жизнь его окружали бабы типа Отдельских, то ничего удивительного. Тут Елена его понимает. Обеспечен. Автомобиль, хорошая дача, чеки, живет с матерью. Из любви или на отдельный кооператив пока не набрал. Пристрастия, слабости? Пожалуй, нет. Хотя обожает виски и теннис. Примем к сведению. Со временем узнаем побольше, и тогда... А что, собственно, тогда? Тогда и посмотрим. Между тем, жизнь в отделе входила в привычную колею. Бабы первыми смекнули, что высокомерная отстраненность Елены, ее подчеркнутая элегантность и безошибочная четкость в работе — это не против них, а мимо них. Стали потихоньку раскрепощаться, пить чай с пирожными в кабинете, появляться лохматыми в привычной затрапезе, опаздывать с обеда, судачить обо всякой всячине в присутствии Елены. Потом и вовсе стали убегать с утра по магазинам или не возвращаться с обеденного перерыва. Через некоторое время осмелел и Кузин. Стал приходить и помятым, и небритым, и даже чуть похмелившись перед работой, и не горбатился за столом, изображая ретивого начальника, живой пример для подчиненных. А она все так же смотрела мимо них своими пустыми глазищами, существуя в своем параллельном мире. Я здесь, но меня здесь нет. Елена быстро стала образцовым работником и получала за это типичное по тем временам вознаграждение. Кузин потихоньку стал заваливать ее работой вдвое против остальных. Поручал перепроверить работу коллег. Расписывал выполненное ею как работу всего отдела. Впрочем, это продолжалось недолго. Скоро об этом узнали наверху, тем же способом, как в свое время Галя узнала о приходе в отдел обкомовской доченьки. Начальника Кузина, главного технолога Левского, вызвали к директору и крупно пропесочили. Левский же вызвал на ковер Кузина. Тот с перепугу взял больничный и всю неделю пил, не показываясь на работе. Елене выписали премию. Бабы съели эту обиду молча, понимая, что премия эта более чем заслуженная. Сама же Елена никак на это событие не прореагировала, молча взяла деньги в кассе и, конечно, никакого угощения сослуживцам не сделала. Да от нее этого и не ожидали. Злорадные попытки комбинатских активисток загрузить ее общественной работой натыкались на глухую стену. Начальство четко и кратко отвечало «нет», и вопрос закрывался. Словом, если все они, кроме одного, конечно, так и остались для нее подобиями, манекенами, то и она стала для них чем-то вроде робота-автомата, наличие которого полезно для работы, но в человеческом плане не значит ничего. А как воспринимал ее этот один? Того не знал никто. В мае она попала на доску почета рядом с Вороновым. В июне Воронов уехал на Кубу запускать в эксплуатацию построенный нашими строителями завод под Гаваной. «Ничего», — говорила себе Елена, — «это всего на год». В августе состояние ее ухудшилось, и она 2 месяца провела по путевке в Карловых Варах. В ноябре она расчехлила ракетку. Зимних кортов в городе было мало, попасть на них могли лишь немногие избранные. Но разве дочь самого Чернова не из их числа? Услышав просьбу Елены, Дмитрий Дормидонтович обрадовался несказанно. Впервые после болезни она высказала желание, не предварявшееся частицей «не». С того дня 4 раза в неделю по вечерам она ходила на корты Ленфильма. Благо было недалеко и упорно восстанавливала давно утраченную форму. В марте ее пригласил к себе в кабинет Левский, тучный, похожий на жабу-астматик, и предложил в обход всех табелей о рангах и выслуге лет пойти на место Кузина, на должность начальника отдела. А она открыла рот, чтобы сказать привычное «нет», но вместо этого, к собственному удивлению, произнесла: «Давайте вернемся к этому вопросу осенью. Я еще не полностью вошла в курс дела». Потому что осенью в отделе снова будет работать Воронов. Возможно, под ее началом. Ради этого стоило взяться за руководящую работу, но для начала надо набраться сил. В апреле Елену Чернову перевели на должность старшего специалиста. Бабы повозмущались между собой, пытаясь внушить себе, что их обошли за счет интриг и обкомовского блата, но это убеждение как-то быстро потеряло силу. В мае она отказалась ехать в Карловы Вары на очередной курс лечения. В августе, отгуляв после Кубы отпуск, вернулся загорелый и бодрый Воронов. По этому поводу в отделе устроили товарищеский чай. Ради приличия пригласили Елену, хотя прежде она неизменно отказывалась. На посиделках она молчала, слушала рассказы Воронова и расспросы баб, время от времени поднимая на Виктора Петровича свои огромные глаза. В них глубоко подо льдом мерцали странные искорки. Кузину Воронов привез в подарок плетеную бутыль особого рома, который на самой Кубе можно купить только за доллары. Женщинам, включая и Харольскую, досталось по цветастой махровой пляжной маечке. «Спасибо», — сказала Елена, возвращая Воронову пакет с подарком. «Я не ношу яркого». «Хорошо», — спокойно ответил Воронов, забирая пакет. «Тамара, держи, тебе дважды повезло». «А вам, Елена Дмитриевна, в следующий раз привезу что-нибудь серенькое». Елена вспыхнула. Похоже, поединок начался. Из случайно оброненной во время посиделок фразы она узнала, что в теннис он ходит играть на Петроградец. В субботу она собрала сумку, надела кроссовки и тренировочный костюм и спустилась в метро. По площадкам корта бегали незнакомые потные мужики и изо всех сил лупили по мячикам, преимущественно попадая в аут. Воронова не было. Елена полюбовалась этим скорбным зрелищем через сетку и пошла прогуляться по парку. Погода была прекрасная, она поела мороженого, посидела на лавочке возле линкома, еще раз прошла мимо корта и вышла к Петропавловке. Обойдя крепость кругом, она в третий раз вернулась к корту. На средней площадке стоял Воронов в белых шортах и лениво отмахивался от неуклюжих ударов длинноволосого юнца, обряженного в сплошной, включая носочки, желтый адидас и азартно размахивающего непривычно большим желтым Вилсоном. «Это называется макси-хэт», — вспомнила Елена. «Последний писк». «Мы бы еще хоть чуть-чуть играть научились». Она спокойно, как своя, прошла в калитку мимо дремавшей служительницы и уселась на скамейку прямо напротив Воронова. При таком партнере, как этот модный мужчина, класс Виктора Петровича оценить было трудно, но по его стойке, по хвату ракетки, по подходу к мячу и проводке было понятно, что играть он в любом случае умеет. «Елена Дмитриевна», — громко сказал Воронов, пока его партнер отправился на розыске очередного запущенного им в божий свет фирменного мяча, — «вот не ожидал». «Неужели тоже лаун-теннисом балуетесь? Перекинуться не хотите ли? А то, понимаете, настоящие партнеры по отпускам разъехались, остались только...» Он повел ракеткой в сторону юнца, остервенело роющегося в кустах. Здесь он был другой, какой-то более свободный, оживленный, словоохотливый. «Адекватные обстановки. Все правильно». «Спасибо». «С удовольствием. Где тут у вас переодеться можно?» Он показал на рядок зеленых будочек. «Так я жду». «Славик, еще 5 минут, и все!» — крикнул он юнцу. «Я обещал». Она вышла вся в белом, даже с белой ленточкой на голове. Прямо чемпионка Уимблдона Мартина Навратилова, только очков не хватает. Воронов с любопытством оглядел ее. «Что ж, немного разминки для начала», — Выбирайте сторону». Она выбрала более удобную, спиной к солнцу. Незачем облегчать ему жизнь. Он стоял посреди корта в совершенно не теннисной позе, животом вперед, опустив руки и держа ракетку, как лопату. «Готовы?» Елена, предварительно несколько раз присев, попрыгав и помахав руками, встала по центру задней линии, чуть согнула ноги и подобралась. «Готова». Он небрежно, не меняя позы, чуть ли не с земли кинул ей мячик. Тот полетел простой пионерской свечкой и шлепнулся на хавкорте. Елена развернула корпус вправо, сделала два кошачьих шага по направлению к мячу и исполнила вполне приличный форхенд-драйв со средней подкруткой. Мяч, как она и намеревалась, лег ему прямо в ноги. Он в самый последний момент дернулся, но мяча, конечно, не достал. «Дайте мне несколько раз подлево, пожалуйста», — вежливо попросила она. «Потом немного слета, а потом я хотела бы отработать подачу». Он кивнул не то с улыбкой, не то с ухмылкой, но отошел к задней линии и принял позу уже более серьезную. Минут 15 они перекидывались по четко заданной Еленой программе. Ответив на его короткий кросс мастерским чопом, мяч свалился сразу за сеткой и просто остался лежать. Она выпрямилась, откинула волосы со лба и сказала: «Я разогрелась. Давайте на счет». Он прищурил глаза, помолчал и ответил: «Давайте». «Ваша фора. Коридор». «Не согласна». «Вам и без коридоров работы хватит». «Ну-ну, подавайте». Первый гейм она выиграла вчистую. Сначала дала два эйса в линию, чего он, стоявший в корте, явно не ожидал. На третьей подаче, когда он зашел далеко за линию, она дала косой укороченный драйв. Добежать он не успел. Четвертую подачу он принял самым краешком ракетки. Мяч взвился высоко в воздух, и Елена без труда убила его. 1-0, сухо сказала она, подавайте. Он, видимо, никак не мог настроиться на серьезный лад. На его бесхитростные подачи Елена отвечала резкими кроссами и обводкой по линии. Свирепея, он начал усиливать подачу и сделал две двойные ошибки. 2-0, констатировала Елена. Готовы? Он злобно посмотрел на нее, хрюкнул и кивнул. Дальше начался ад. Чем сильнее подавала Елена, тем сильнее был прием. Его пушечные удары справа ложились под самую линию, Елена на них не успевала. Пришлось пласировать подачу под его левую руку. Он отвечал мощными кроссами, и Елене приходилось забегать далеко за корт и выкручивать мячи до предела, чтобы они попадали в площадку. Они попадали, но он без труда отмахивал их очередной пушкой под заднюю линию. Елена вытягивала эти мячи, надеясь лишь на то, что на этот раз его размашистые удары попадут в аут или в сетку. Несколько раз так и было. И все же третий гейм остался за ним. 2-1, сказала Елена, и приготовилась принимать подачу. На четвертом гейме она раскусила его слабое место. Основную ставку он делал на силу удара. Технический же его арсенал был невелик, и резкая смена ритмов могла сбить его с толку. Первую его мощную подачу она не взяла, зато вторую зацепила элегантной косой подрезкой. Он рванулся через весь корт, но вместо мяча перекинул на ее сторону лишь облачко песка. Его ракетка чиркнула по земле. Второй аналогичный прием он взял, но мяч беспомощно лег на хавкорт, и Елена, примерившись с линии плеча, обвела Воронова слева. Потом было несколько долгих, изнурительных розыгрышей. Елена рисковала, то подкорачиваясь задней линией, то отвечая высокими крученными ударами, в расчете на то, что он уже устремился к сетке убивать ее короткий удар. Иногда это получалось, иногда нет. При счете меньше Воронов подкинул мяч с таким зверским лицом, что Елена почувствовала: этот гейм за ней. И действительно, с первой его подачи мяч со страшной силой усвистел в коридор. Подав вторую, тоже довольно сильную, он со всех ног устремился к сетке. Елена обвела его мощным длинным ударом по центру. 3-1, сказала она, пожимая плечами. Потом она стала уставать. Тело не успевало за мыслью. Ей не хватало долей секунды добежать, довести, докрутить. Правильно задуманные удары завершались нелепыми срезками. Потом она перестала думать и сразу стала получаться лучше. Она вытягивала его сильные дальние мячи с одной только мыслью, лишь бы перелетел туда, к нему. Мячи перелетали. Но следующие 3 гейма она, хоть и в затяжной борьбе, проиграла. 4-3, блестя потной улыбкой, произнес Воронов. «Подавайте, мадам». Она вообще перестала что-либо соображать. У нее осталось одно только желание, мощное, непреодолимое, затмившее собой все остальное — со всей силы заехать мечом в эту лоснящуюся самодовольную харю. Не получится мечом, можно и ракеткой. Лишь бы скорчился, застонал, схватился за подбитый, а еще лучше выбитый глаз. Удары ее сделались дикими, непредсказуемыми, летели черт знает куда, но если попадали в корт, он их, как правило, не доставал. Теннисный инстинкт заставлял ее ждать совсем другого удара, совсем другое место. Она выцарапала из самого угла площадки его удар. Ракетка, зацепив мяч, перекрутилась почти на 180 градусов. Мяч отлетел высоко, с мощнейшим боковым вращением. Елена, вопреки всякой теннисной логике, рванулась к сетке. Мяч падал на середину его корта, где, выжидая и примериваясь, как поэффектней завершить этот нелепый розыгрыш, стоял Воронов. Он потрогал ракеткой воздух над головой, потом опустил вправо от себя, решив дать мячу отскочить от корта. Мяч отскочил, но будучи непостижимым образом закручен, отскочил низко, влево и даже немного в сторону сетки. Воронов совершил невероятный акробатический прыжок, достал его и подбросил, словно блин на сковородке. Высокий и слабый мяч летел прямо туда, где стояла Елена. Вариантов у нее была тьма. Смэш, обводка, косой короткий кросс, скрученная свеча. Любой сносно выполненный удар давал ей очко, решающее в этом гейме. Елена дико завизжала, размахнулась ракеткой, как бейсбольной битой, и, закрыв глаза, со страшной силой ударила по мячу. По всем законам игры это должен быть явный, очень глубокий аут. Но на пути бешено летящего мяча возникло изумленное лицо Воронова и остановило собою безумный полет. Воронов выронил ракетку и присел, схватившись за глаз. Елена этого не видела. Сила собственного удара развернула ее спиной к сетке. Она увидела солнце, в глазах ее потемнело, и она рухнула посреди корта, широко раскинув руки. Очнулась она на скамейке. Ее голова лежала на коленях Воронова, и она сквозь мокрые волосы чувствовала его разгоряченное тело. Ее лоб был прикрыт концом влажного длинного полотенца. Другой конец Воронов прижимал к своему глазу. «Однако вы того. Азартная гражданка», — сказал Воронов, заметив, что она открыла глаза. «Кто бы мог подумать?» «Извините, что прервала игру», — произнесла бледными губами Елена. «Сейчас я отдышусь пару минут и продолжим». «Ну, ждутки», — сказал Воронов, как-нибудь в другой раз. Почему? Я в порядке. Просто солнце немного ослепило. Вы-то, может, и в порядке, а я нет. Он показал на глаз. Классный завершающий удар получился. Долго тренировались? Она промолчала. «Какой у нас большой счет?» — спросила она через минуту. 4-4. Боевая ничья. Очень боевая. С обоюдными жертвами». Он опять потрогал глаз. «Ну что же, хорошенького понемножку. Вас подождать?» «Нет, спасибо. Мне в другую сторону». «Интересно, в какую ему?» «Ясно. Мерси за игру. До встречи». И Воронов, сняв с ее лба край полотенца и подхватив свою сумку, пружинистой походкой отправился в раздевалку. Второй конец полотенца он по-прежнему прижимал к глазу. Потом он некоторое время ходил на работу в темных очках, а Елена еще несколько раз выбиралась на Петроградец, но хотя делала она это в разное время, Воронова там не заставала. Служительница сказала ей, что после той игры он больше не появлялся. «Глазки бережет лапушка», — подумала Елена. «Ну-ну». В сентябре у работающих и учащихся горожан началась ежегодная трудовая повинность, которую газеты гордо и глупо называли «битвой за урожай». Для отдела главного технолога это было привычное, отработанное и в целом очень приятное мероприятие. Уже много лет они всем отделом, оставив на городском дежурстве бабушку Харольскую, выезжали на 2 недели в деревушку Волкино, что под Сиверской. У них там было свое картофельное поле, так полюшка на 3,5 гектара, свой бригадир, свое стойло в одном доме с сельсоветом. Мужчины, Кузин и раз в 2 года Воронов, спали на полу в комнатке щитовода на набитых сеном тюфяках. Для женщин же существовала специальная комната, оборудованная одноярусными нарами, печкой, столиком и даже старым шкафом многофункционального назначения. Позади дома располагалась летняя кухонька с навесом для столовой, колонка и удобства. Технологи работали в свою силу и охотку, особо себя не утруждая. После обеда частенько устраивали пикники на берегу черной безымянной речушки, ходили по грибы, иногда заглядывали на танцы или киносеанс в местный, мягко выражаясь, клуб, покосившуюся избушку на краю деревни. В общем, этого события ждали не без удовольствия, а некоторые, в частности, Кузин и Галя, даже с нетерпением. Из года в год выезжали все, кроме Харольской. И начальство к этому так привыкло, что автоматически внесло в список и Чернову Е.Д. Потом, конечно, спохватились, пригласили Елену в партком, курировавший трудовой фронт, извинялись. «Я поеду», — твердо сказала Елена. «Ну, вам же совсем не обязательно». «Поеду», — повторила Елена, и разговор на этом закончился.